В течение 3 суток мы держали курс прямо на Фату-Хиву. Но затем задул сильный северо-восточный ветер и отнес нас к югу, в сторону атолла Туамоту, за пределы, собственно, экваториального течения. И теперь океанские течения стали вести себя ненадежно. Один день они были заметны, на другой день исчезали. Течение иногда шло, как невидимая река, разветвляясь во все стороны. Если оно было быстрое, волны становились сильнее, и температура воды обычно падала на 1 градус. Направление и силу течения мы определяли ежедневно по разнице между вычисленным Эриком положением плота и определенным им по Солнцу. Определение положения корабля в море производится сначала по счислению. Для этого необходимо знать скорость хода, которая получается из отсчетов лага, и направление движения корабля, определяемого компасом. На Кон-Тики лага не было, и скорость хода определялась по отставанию щепок, как это описано в тексте. Но и при полном учете скорости и направления результат получается не вполне верным, так как показания лага несколько неточные, и невозможно также точно учесть снос корабля ветром и течениями. Поэтому необходимо, возможно, чаще определять положение судна по Солнцу или звездам при помощи секстанта. Для этого надо знать также очень точное время, которое теперь узнают, принимая специальные сигналы времени больших радиостанций. Раньше время определялось по точным часам хронометром. На пороге Полинезии ветер сказал «пас» и передал нас тихому ответвлению течения, которое к нашему ужасу шло по направлению к Антарктике. Полного штиля не было. Мы не испытали его ни разу за все время нашего путешествия. И если ветер был очень слабый, мы подвешивали к мачте все наши тряпки, чтобы использовать малейшее дуновение. Не было ни одного дня, когда мы двигались бы назад в сторону Америки. Наименьшее расстояние, пройденное за сутки, составляло 9 морских миль, между тем, как средняя суточная скорость за все время нашего путешествия в целом равнялась 42,5 мили. Все-таки у пассата не хватило духу покинуть нас у самой цели. Он опять приступил к исполнению своих обязанностей и принялся толкать и вести разваливающееся судно, которое готовилось вступить в новую необыкновенную страну. С каждым днем стаи морских птиц становились все многочисленнее и бесцельно кружили над нами во всех направлениях. Однажды вечером, когда солнце садилось в океан, мы ясно заметили, что птицы чем-то сильно взбудоражены. Они летели на запад, не обращая никакого внимания на нас и на летающих рыб. С верхушки мачты мы могли видеть, что, пролетев над нами, они все устремлялись в одном и том же направлении. Может быть, сверху они видели что-то, чего мы не видели? А может быть, ими руководил инстинкт? Во всяком случае, они летели к определенной цели, прямо домой, на ближайший остров, место их гнездовий. Мы повернули рулевое весло и направили наш плот точно в ту сторону, где исчезали птицы. Даже после наступления темноты мы слышали крики отставших стай, которые пролетали над нами на фоне звездного неба, как раз в том направлении, которого мы теперь держались. Это была чудесная ночь. Луна была почти полной, в третий раз за время плавания Кон-Тики. На следующий день над нами кружило еще больше птиц. Но вечером мы уже не нуждались в том, чтобы они показывали нам путь. К этому времени мы заметили на горизонте странное неподвижное облако. Другие облака казались маленькими, легкими клочками шерсти, которые появлялись на юге и, подгоняемые пассатом, проплывали по небесному своду, а затем исчезали за горизонтом на западе. Такими я когда-то видел эти уносимые пассатом облака на острове Фату-Хива. Такими мы их видели над собой ночью и днем на борту Кон-Тики. но одинокое облако на горизонте к юго-западу от нас не двигалось. Оно просто висело в воздухе, подобно неподвижному столбу дыма, между тем, как остальные облака проплывали мимо.